дует, дует ветер. Я один на целом свете. Даль привольна и широка, и легка моя дорога. По траве, по чисту полю, хороша ты, Божья воля. Скину окопы, и как только смогу, из привычного плена сбегу, и на зеленом лугу встречу день новый. Буду спать зимой на печке, летом плавать в чистой речке, утром сыпавшей росою. Все пройду с косою, все здесь связано со мною, все мое и все родное, семя доброе посею, вновь сроднюсь с землей своею. Эх, была да не была, я заброшу все дела. Скину оковы, и как я только смогу, из привычного плена сбегу, и на другом берегу встречу день новый.